Глава вторая. Чумбока и Одака. Шел проливной дождь, когда Чумбока взглянул в берестяной балаган дядюшки Доксо. Одака испугалась и вскрикнула, выронив шитье. Мало ли случаев, что злой Амба, выбрав время, когда девушка одна, являлся, приняв вид брата или знакомого, начнет ухаживать, а из-за этого потом большие неприятности. Одака только что думала про Чумбоку. Она не смела поверить, что это он. Откуда бы сюда, на озеро, из которого вытекает желтая речка, верхний приток Горюна, мог явиться Чумбока, ведь он живет на Мангму? — Не бойся, не бойся! — вытягивая шею, пробормотал Чумбока и робко ступил в берестяную юрту. Он и сам испугался за девушку. — Ну, скажи что-нибудь, — робко попросила Одака, приближаясь и заглядывая в его лицо с надеждой и страхом. — Копер-копер! — подскочил Чумбока, повторяя припев песенки, которую еще в прошлом году напевал сестрице. По всем ухваткам видно было, что это не черт. — Если я Амба, пусть гром меня убьет! — Чумбока наскоро пробормотал еще несколько заклинаний. «Ой, какой мокрый!» — вдруг, приходя в восторг, всплеснула руками девушка. Ее сомнения рассеялись, но не от заклинаний. Она видела то же милое выражение лица, тот же веселый взор, слышала тот же голос. «Сейчас дам тебе сухую рубашку!» Она кинула с груди тряпья. Чумбока, как все мужчины его племени, был очень стыдлив. Он ни за что не согласился бы снять рубаху при девушке и захихикал с таким видом, словно его щекотали. — Нет, уй-уй, совсем не надо, у меня шкура сухая, не промокла. Между тем дождь кончился, туча пронеслась, в юрту ударили солнечные лучи. Одака нашла красивую, еще не грязную, отцову рубаху. А костер у меня залило. Побегу разжигать, а то отец приедет и рассердится. Одака кинула рубашку и выбежала. Чумбока, оставшись один, спрятался в угол, и там, опасаясь, что его увидит, быстро переоделся. Слыша, как Одака ломает сучья, он подумал, что надо ей помочь. Юрта стояла посреди реки, на островке из чистейшего песка. На близких крутых берегах зелеными стенами вздымался дремучий лес. На острове, словно утонувшие в песках, белели коряги. Чумбока взял топор, выбрал сухую колодину и разрубил ее. — А что, дядюшки Доксо нету? — спросил он, подходя с охапкой дров к костру. — На Сахатова охотиться поехали. А какие дрова ты принес? Хорошие, сухие? Чумбока взглянул в котел. Одака нахмурилась и покраснела. Стало стыдно. Какую плохую похлебку варит она отцу и братьям? — Из гнилой рыбы уху варят, — подумал Чумбока, — а река полна рыбы. — Ой, у нас никогда рыбу хорошую не поймают, — сказала Одака с досадой. Чумбока знал, что ее братья Алчика и Хтонгка — лодыри. — Давай с тобой хорошие рыбы наловим! — воскликнул Чумбока. — Сейчас, после дождя, рыбка ходит вон! На корневищах двух лисин, выброшенных водой на косу, растянут крапивный невод. Чумбока живо собрал его. Одака села за весла. Гребла она очень хорошо. Чумбока сбрасывала хапками сеть. Лодка быстро проплыла полукруг. Выскочив на берег, парень и девушка взялись за веревки и потянули плавучую дугу из поплавков на берег. Опутанные сетью, бились друг об друга тяжелые самые щуки. Сквозь дыры в неводе ушла половина улова, но и это не беда. Чумбока схватил котел с огня и выплеснул вчерашнюю уху в воду. Одака, стоя на коленях, пластала ножом на бересте тяжелых рыб и бросала куски в котел с чистой водой. Чумбока, как настоящий мужчина, пришел с берега, уставший и недовольный. — Невод порвали, — сказал он, присаживаясь на корточки и почесал ногтями голову. «С ним не придется ссориться, как с братьями», — подумала Адака, видя, что Чумбок уже вынул из-за пазухи деревянную стрелу для надвязывания сетей. «Он все делает сам». «Мы с ней как муж и жена», — думал Чумбока, — «она хорошая жена будет». Адака сбегала в юрту и принесла моток крапивных бечевок. Чумбока, поджав ноги, с трубкой в зубах, стал чинить сеть. Адака варила уху. Дров у нее много, а то ведь самой приходилось ездить в лодке в лес за хворостом. За последнее время у Адаки было немало неприятностей. Братья придирались к ней, что нет жениха, хотели отдать какому-то старику. В семье, кроме обид, ничего не видела. Все лето приходилось с собаками таскать бичевой лодку против течения и готовить пищу, ссорилась и дралась с братьями. Но сейчас ни о чем плохом не думалось. Адака была счастлива. Ей так приятно, что Чумбока рядом. Приятно каждое его слово, ведь всю весну была такая скука. Чумбока и Адака приготовили обед, привели в порядок все хозяйство, вместе покушали. Адака вымыла посуду холодной водой. Если и пятна не отмывались, она силой терла их травой. После обеда парень и девушка дружно сидели на берегу, поджидая охотников. На реке появилась лодка. В ней, как три гриба, трое гольдов в белых шляпах из берест. Послышался плеск и голоса. — Едут, — молвила Адака. Лодка подошла. Долговязый, чернолицый и Ктонка, и толстый лысеющий Алчика сбросили на песок охапки смолья и вытащили тушу молодого лося. Жадные, злые и голодные, они стали было бронить сестру, но, увидев, что дрова есть и наварена свежая рыба, замолкли. Дядюшка Доксо пожаловался Чумбоке, что прихварывает, что-то сильно качается сердце, прошибает пот, ноги дрожат. Чумбок и снял с убитого лося шкуру, разрубил мясо и утопил его в реке, чтобы затухло и побелело как следует. — Ты, парень, какой хороший! — сказал ему Доксо. — Сразу видно, как дядю любишь. Хорошо сеть починил, рыбы наловил. Доксо удивлялся. Такой вкусной ухи он давно не ел. Я тебя давно не видел, соскучился по тебе. Долговязый Иктонгка, уже после того, как все наелись, с жадностью припав к котлу, пил уху. Уже все отобедали и полезли в юрту, а Иктонгка все не мог насытиться. Он, не жуя, глотал куски с костями и давился. От вкусной еды, от жира и рыбы дядя пришел в хорошее настроение. Он разговорился. «Ты, парень, живи у нас», — сказал он Чумбоке, — «тут хорошо. Ты не был еще дальше, на Юкети». Юкети — огромная марь на водоразделе между Горюном и Амгунью. В наши дни известно как место посадки самолета «Родина» советских летчиц Осипенко, Росковой и Грязодубовой. «Там...» На Юкете леса и болото, такое хорошее местечко. Большая береза не растет, большая елка не растет, только маленькое кривое деревце есть. По болотам из нашей речки в высокую воду можно проехать на Амгунь. А вон горы, — кивнул старик на голубые глыбы над далекими зелеными лесами, — из тех гор все речки бегут. Амгунь! Горюн, Бурия, надо, парень, тебе туда сходить. Нынче зимой мы ходили за эти горы. За ними земля Лоча. Там юрта с крестом и батька есть. Батька — русский шаман. Кто его веру примет, тому батька даст новую рубаху. Наши кандонские хотят ехать креститься. Там делают ружья, топоры, много железа. Сукна, о, нельзя сравнить с манжурскими, а ты такой хороший парень и ничего не знаешь, мог бы со мной вместе туда поехать, по дороге посмотрели бы каменные столбы, когда лочья уходили с Мангму, поставили, сказали, когда столбы упадут, они вернутся, столбы уже упали, скоро лочья придут. После обеда все улеглись спать. «Ну, а сегодня ночью, — говорил дядя, — будем лучить рыбу. Лучить рыбу, бить острогой при свете пылающих лучин». Вечером Алчика спал крепко. И тонко проснулся, и, кривляясь, плаксиво стал жаловаться, что заболел. Дядюшке самому тоже ехать не хотелось. Он пригрозил их тонкой палкой, а сам поел сахачьи поклепки и опять улегся на черную, блестевшую при огне шкуру лося. Стемнело, когда Чумбока, и Ктонка, и Адака поднялись на лодке вверх по течению речки. На носу лодки на шесте зажгли смолье, вспыхнуло высокое яркое пламя. Сквозь прозрачную мерцающую воду широко открылось желтоватое каменистое дно. Лодка спускалась самоплавом. Адака сидела на корме и правила. Парни стояли, держа остроги наготове. Сонные рыбины, как коряги, стояли над камнями. Сквозь быстро мерцающую воду, казалось, они вьются на месте, как змеи. Чумбок мгновенно ударил острогой, железо лязгнуло о камни. Выхватив из воды острогу, он стряхнул с зубьев убитого тайменя и тотчас же снова ударил. Ударил их тонко, но промахнулся. «А-на-на-на-на!» — сестра взяла у него острогу. Чумбока сбросил в лодку линка. Адака с силой по-мужски ударила острогой и выбросила из воды щуку. Лодка пошла быстрее. Огонь выхватил из тьмы ржавую стену с висящими ветвями и рассыпал искры за утес. — Кету лучить, вот хорошо! — вдруг, оборачиваясь к девушке, воскликнул Чумбока. — Где вода стоячая, она плавает, как в неводе. — Садись! — воскликнул их тонко. — Сейчас провалимся! Впереди, во тьме, загрохотал перекат. Лодка понеслась. Дно опускалось. Но было видно яснее, чем днем. Стало глубже. Под лодкой проносились завалы обросших водорослями камней, косматые зеленые коряги. Гул невидимого водопада становился все грозней. Течение вдруг обрушилось белой волной. Лодку тряхнуло, бросило вниз, понесло и снова тряхнуло. Она падала вниз, как по ступеням. На быстром ходу раздуло сноп лучин, насаженных на шест. Гуще повалил дым. Искры уносились вдали, сыпались на черную воду, угасая и шипя. Над головами промелькнули плакучие ветви огромного вяза. Берег был где-то близко, но его не видели. Лодку вынесло на мель. — О, линок, линок! — воскликнул их тонко. Черно-зеленая рыбина метнулась из-под остроги Чумбока. Парень промахнулся. — Садись, садись! — крикнула Адака и, ударив острогой, бросила в лодку таймень. Быстрое течение, звон перекатов, треск горящих лучин, потоки искр, несущиеся дно, видимое гораздо лучше, чем днем, скалы и деревья, вдруг пролетающие в отблесках огня, это ли не раздолье, и Адака рядом. А кругом опасности. Можно разбиться, налететь на корягу, на утес. На перекате так тряхнет, что можно не устоять и свалиться прямо в воду. Но я ловко берегу лодку от всех опасностей, хорошо ей помогаю править. А какая она ловкая! Ноги крепкие, хорошо в лодке стоит. Меня на перекате посадила, а сама убила тайменя. Лодка быстро наполнялась рыбой. Между тем подул ветерок, вода замерцала, сквозь рябь ничего не стало видно. Решили подождать. Чумбока направил лодку к берегу. Когда нос ее зашуршал о песок, парень снял шеста и бросил в воду обуглившиеся лучины и насадил на шест новый сноп лучин. Ветер то стихал, то снова рябил воду. Чумбока сел рядом с Адакой. Она дружески положила ему руку на плечо. — У сестры какой мальчик хороший родился! — заговорила Адака. И тонко захрапел. Вокруг была глубокая тьма. Никогда еще Чумбоке не было так хорошо, как сейчас. Он потянулся и поцеловал Адаку в щеку. — Я на тебе жениться хочу, — зашептал он. — Буду покупать тебя у дядюшки Доксо. — Ах, какой грех! — ответила Адака. Она отстранилась, вытирая травой щеку. — Тебе нельзя на мне жениться. Закон рода не велит. Ты мне брат. — Какой я тебе брат? — в досаде воскликнул Чумбока. Иктонка очнулся и заворочился. — Эй, Иктонка! — сказал Чумбока. — Вон там какой большой таймень в слепой рукав забежал и плещется. Или это сахатый вышел и побежал водой. Иктонка схватил острогу и осторожно побрел во тьму. — Я тебя люблю. На тебе обязательно женюсь. Я уже знаю, как это сделать. Ой, давай скорее отсюда уедем. Забеспокоился Дака. Ей было очень неприятно вести такие разговоры. Дружить с Чумбокой открыто, работать вместе, быть у людей на глазах — все это так приятно, но здесь, в темноте, он хочет целоваться. Это и стыдно, и нехорошо. Ведь мой дедушка твоему не брат. Чужие люди были. Нашего дедушку только называли Самаром, а ведь он совсем не Самар. Его приняли только в род Самаров. Так что я тебе не родственник, меня напрасно братом называешь. Во тьме что-то бултыхнулось, видимо, Иктонка оступился. — Иктонка, ты живой? — вскочил Чумбока. Неподалеку послышалась брань Иктонки. Чумбока опять зашептал про женитьбу. — Нет, мне стыдно такие речи слушать, — сказала Адака. Чумбоку она любила. Но слушать такое грех. Пусть говорит с отцом, а не со мной. Со мной что говорить? Даже грешно все это слушать, — думала она. Вернулся Иктонка. — Таймень не видал? Иктонка угрюмо молчал. Чумбок оттолкнул лодку от берега. — Ты худо делал, — сказал он. — Когда упал, таймень испугался. Теперь не найдешь. Вскоре вдали стал виден огонек около юрты Доксо. На другой день Чумбока пробовал доказать дядюшке Доксо, что предки его не настоящие самары, а только приняты были в рот. Но тот сосал жир, ел рыбу, ничего не слушал и не понимал, к чему такие разговоры. Чумбока загрустил. Адака присела рядом и, как бы утешая, долго и ласково смотрела на него. — Ничего, мы можем вместе с тобой убежать и из дому, — зашептал ей парень. — молвил Доксо, глядя, как любезничают брат с сестрой. — Надо бы и мне поехать к старухе. У нас есть хорошая рыба, жир, и сахатина протухла как следует. Надо угостить старуху. Дядя велел собираться домой. Все уселись в лодку. Чумбока греб и гребла Адака, и оба они радовались, что так дружно плещутся их весла, и они в общей работе, в ходе лодки, в шуме воды непрерывно чувствуют друг друга. Ехали так быстро и так хорошо, что дядюшка задремал и чуть не выронил кормовое весло. Но едва оно заскользило по мозолям, как старик встрепенулся. — Если уснет, и весло начнет падать, — тихо сказала Адака, — сразу проснется. А если не падает, спит и едет. — Уже приехали? — очнувшись, удивился Доксо. — Ты какой парень проворный! Сразу видно, что дядюшку любишь. Это хорошо, закон рода уважаешь. Трудно было сказать сейчас что-нибудь обиднее для Чумбоки. — Нет, совсем я рода закон не уважаю. — Эй! «А это кто?» — вдруг затрясся Доксо. На берегу между шалашей и ям, покрытых накатником, Доксо заметил людей в синих халатах с косами на бритых головах. Один из них краснорожий, толстый и маленький, видимо, пьяный, ходил по стойбищу и что-то кричал, размахивая сверкавшей на солнце саблей. «Это манжуры!» — ужаснулся Доксо. «Вот беда!» Чумбок хотел повернуть лодку. Но манжуры на берегу уже заметили их и пригрозили оружием. Лодка пристала. Манжуры схватили дядюшку Доксо за ворот и потащили к толстяку. — Мы тебя давно ищем, старая лиса! — кричал толстый сибун. Разговаривая, он задыхался, а умолкая вытягивал шею и хватал воздух ртом, как рыба. Маленький, пьяный, он, размахивая саблей, с важностью прошелся перед дядюшкой Доксо. — Уже давно нас обманываешь, выкуп не даешь. Прошлое лето убежал из Гьяссу. Берем у тебя в рабство сына. Сибун показал на Иктонку. Дядюшка Доксо со слезами на глазах умолял не отнимать сына. Сородичи ухватили за Иктонку, не пуская его. Доксо закрыл его своим телом. Сам Иктонка всхлипывал. В блуждающем взоре его было отчаяние. Подошли манжуры и вырвали парня из толпы. Дядюшку Доксо сбили с ног, кто-то пнул его в лицо. На шею Иктонки надели тяжелую деревянную колодку и заперли замком. Сибун объявил, что его увезут в город и продадут. Все жители Кондона столпились вокруг парня в колодке. К нему пробился Чумбока. Он понять не мог, почему покорны кондонцы. Зачем терпеть разбойников? Горюн далеко от Мангму, здесь можно сопротивляться. И Иктонка с ужасом уставился на манжуров. Не бойся, шепнул ему Чумбока, выручим тебя. И Иктонка всхлипнул. А ты кто такой? Подошел к Чумбоке высокий рябой манжур с зубами, торчащими наружу из-под верхней губы. Я с Мангму. А ты подарки нам давал? Давал. Ты тут зачем? Даром околачиваешься, не бездельничай, поедешь гребцом на нашей лодке. — Это не худо, — подумал Чумбока, но стал притворно отказываться. Манжуры пригрозили ему. Чумбока подумал, что по дороге надо выручить Иктонку. Может быть, сама судьба посылает мне случай помочь дядюшке Доксо. Уж если я спасу ему сына, он отдаст за меня дочь. — А ты из какого стойбища? — спросил маленький Сибун. — Да, из этого. Ну, вон там, которое, черт его знает, позабыл название. — Дурак! — сказал рябой манжур. Его так и звали, рябой. — Вот какие здесь люди дикие! Своего стойбища не знают! — сказал Сибун. Вскинув голову и подняв брови, он хватил воздуху. — Ты только меня слушайся! — Коли поедем, — потихоньку шепнул Чумбока Иктонке, сидевшему с колодкой на шее. На другой день, под плач всего стойбища, Иктонку повезли в лодке. Чумбока сидел за веслами и подмигивал дядюшке Доксо, который горько плакал, стоя на песке. Не впервые грабители увозили детей в рабство. Никогда не удавалось потом отнять рабов у манжуров. Но дядя надеялся в глубине души, что Чумбоке, может быть, удастся выручить Иктонку. Лодки пошли быстро. К полудню с тихой желтой речки выехали на Горюн. Тут течение было такое бурное и опасное, что Сибун велел взять кормовое весло рябому, опасаясь, что сам разобьет лодку о завал или о камни на перекате. В хребтах таяли снега. Горюн прибывал, бурлил и шумел, течение несло вывороченные с корнями деревья.